Глава 36. Майла. «Так ты тот парень, который разбил сердце моей дочери?» Было раннее утро перед восходом солнца. Я стоял на подъездной дорожке и увидел, что в мою сторону смотрит высокий мускулистый мужчина, покрытый татуировками. На нем были черные солнцезащитные очки, и как только он их снял, я понял, что это отец Старлетт. У них были одинаковые глаза. Когда он подошел, у меня свело желудок. Я не сомневался, что отец Старлетт сможет надрать мне задницу парой ударов, учитывая размер его бицепсов. Строгого выражения его лица было почти достаточно, чтобы мне захотелось броситься на утек. Но я не убежал. Во всяком случае, я заслужил то, что он собирался со мной сделать. «Да, сэр», — ответил я. «Если это вас утешит, я разбил и свое собственное сердце тоже». Я сомневался, что это отменяет тот факт, что я все же разбил сердце Старлетт. «Я Эрик», — заявил мужчина, подходя ближе. Он расстегнул длинные рукава и закатал их. Я даже не знал, что предплечья могут быть покрыты такими твердыми мышцами. Что этот парень ел? Цыплят целиком? А ты Майла, да? Да, — ответил я, стараясь не показаться испуганным. Куда ты шел? Я просто собирался посидеть возле озера, в котором мы с родителями ловили рыбу. Эрик прищурился. «Твой отец все еще на реабилитации?» Я кивнул, чувствуя комок в животе. «Ага, еще несколько недель. Как у него дела?» Я пожал плечами. «Трудно сказать. Я просто рад, что он получает необходимую помощь». «Хорошо, я рад. Жизнь трудна. Чтобы попросить о помощи, нужна смелость». Он огляделся вокруг, а затем снова встретился со мной взглядом. «Хочешь прокатиться до озера?» «О, нет, это не так далеко, и... Майла!» — перебил он, нависая надо мной. «Хочешь прокатиться до озера?» Я догадался, что это был не столько вопрос, сколько приказ. Мои ладони вспотели, и я был почти уверен, что вот-вот обделаюсь прямо в штаны. «Хорошо, спасибо». Я забрался на пассажирское сиденье его машины и осторожно закрыл дверь. Последнее, что я собирался сделать, это хлопнуть дверью перед человеком, который мог разорвать меня пополам одним своим суровым взглядом. Эрик забрался на водительское сиденье и спросил, как проехать к озеру. Я рассказал ему, и через несколько минут... Мы припарковались и вышли, чтобы сесть на одну из скамеек. Прошло немало времени, а мы не обменялись ни словом. Я не знал, должен ли я был чувствовать комфорт или беспокойство, но каким-то образом я почувствовал волну и того, и другого, когда сидел рядом с Эриком. Когда я, наконец, набрался смелости и заговорил, «Извините меня за то, что случилось со Старлетт». Эрик продолжал смотреть на замерзшее озеро. «За что ты извиняешься?» «Что?» «Я имею в виду, за что конкретно ты извиняешься?» «Ты сожалеешь, что влюбился в мою дочь?» «Нет, конечно, нет. Это было лучшее, что когда-либо случалось со мной. Честно говоря, я не думал, что проживу последние несколько месяцев, если бы в мою жизнь не вошла Старлетт. Я никогда не буду извиняться за свои чувства к ней. Ты извиняешься за то, что порвал с ней отношения?» Я колебался. Мне, конечно, было жаль, что все так закончилось, но я не сожалел о своем решении. «Это то, что ранило больше всего», — подумал я. Я положил конец всему, потому что не мог дать ей ту любовь, которую она заслужила. В Последнее время я чувствовала, что моя депрессия усугубляется, особенно с учетом моих недавних проблем со здоровьем и того, что папа находится на реабилитации. Я не смогу быть для Старлетт тем человеком, которым мне хотелось бы быть. Она уже потеряла свою должность в школе и проводила со мной больше времени, чем следовало бы. Я не мог быть тем, кто разрушит ее жизнь. «Нет», — прошептал я. «Я извиняюсь не за это». «Тогда за что?» «Ее карьера преподавателя. Это моя вина, что Старлетт отстранили. Я чувствую себя ужасно из-за этого». «Ох!» — кивнул Эрик. «Это?» Он взял небольшой камень и швырнул его в озеро. Лед на месте удара слегка треснул. «Ты знал, что мать Старлетт была учительницей?» Я кивнул. Она говорила об этом. Эрик сложил руки на коленях. «Ага, она была учительницей английского, одной из лучших, хотя я могу быть предвзятым. Знаешь, кем хотела быть Старлетт до того, как умерла ее мать?» «Кем?» «Кем угодно, только не учителем». Он взглянул в мою сторону, прежде чем вновь подобрать камень и бросить его в озеро. Образовалась еще одна трещина. Всю свою жизнь Стар поступала правильно. Она никогда не перечила мне. Она всегда выполняла свои обязанности по дому и преуспевала в школе. Она даже не ругалась. Да, я вроде как потешался над ней из-за этого. «Мы оба!» Эрик усмехнулся и помрачнел. Когда ее мать скончалась, она пошла по ее стопам и решила, что хочет стать учительницей. Долгое время я задавался вопросом, действительно ли она этого хотела, или ей казалось, что это способ удержать маму. «Она отличный учитель». «Конечно, так и есть. Она великолепна во всем. О лучшем ребенке я и мечтать не мог. Она все делала правильно в течение 21 года. А потом пришел ты. Я чувствую себя дерьмом из-за этого». «Не надо», — сказал он. «Я благодарен тебе». Я изогнул бровь, смущенный его словами. Эрик слегка ухмыльнулся и бросил еще один камень. Еще одна трещина. То, что человек всегда поступает правильно, не означает, что для него это правильно. В предпоследний раз я видел, как моя дочь сломалась, когда мы потеряли Розу. А в последний, когда вы разорвали отношения. Стар появилась у меня дома, совершенно убитая горем. Это заставило меня почувствовать себя полным дерьмом. «Спасибо тебе за это», — сказал Эрик, — «за то, что сломал ее». «Почему вы так говорите?» «Моя дочь всю жизнь была перфекционисткой, тем более после смерти Розы, и это меня немного пугало. Я считаю, что нам не обязательно жить идеальной жизнью, чтобы быть счастливыми. Нам остается лишь жить по-настоящему. Мы не ищем совершенства, мы ищем истину. Ты, Майло, заставил Старлетт наконец увидеть реальность. И хотя сейчас мне больно, я знаю, что Стар сможет пережить это и вырасти. Поэтому я благодарю тебя». Я взял камень и бросил его в воду. Трещина. Я взял еще один и швырнул снова. Трещина, трещина. «Я люблю ее», — признался я. «Да?» — ответил Эрик. «Трудно ее не любить». «Могу я спросить, почему вы решили встретиться со мной? Ведь мы со Старлетт закончили отношения». Он улыбнулся и прочистил горло. потому что она сказала, что ты будешь сидеть здесь, думая о смерти матери. Старлетт нервничала, что тебе придется проходить через все это в одиночку. А я этого не хотел. Я не хотел, чтобы тебе пришлось сидеть одному. Ну, черт! Какой хороший человек! Теперь я понял, откуда у Стар такое доброе сердце, — сказал я. Не, это от ее матери. Махнул он рукой. Но ее внешность... Мне нравится думать, что она от меня. Я тихо хмыкнул, прежде чем замолчать. Даже во время горя Старлетт беспокоилась обо мне. Я не знал, что любовь к человеку может продолжать расти, даже когда тебя разлучают с ним. Это казалось несправедливым, потому что я знал, что со мной произойдет. Я собирался провести остаток своей жизни, любя Старлетт Эванс, даже если больше никогда ее не увижу. Я еще не был уверен, было ли это благословением или проклятием. Мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти, Майло. Я посмотрел на свои сложенные вместе руки. «Как вы это сделали?» — спросил я дрожащим робким голосом. «Как вы пережили потерю жены?» Брови Эрика сдвинулись. Он потер правой рукой затылок и на мгновение задумался над моим вопросом. «Это не переживаешь», — начал он. «Это проживаешь». Я поднял бровь, сбитый с толку ответом, а он продолжил. «Ты погружаешься в горе, чувствуешь давление и начинаешь тонуть в печали. Люди говорят, что нужно что-то сделать и вернуться в мир, но я думаю, что это чушь. Нельзя преодолеть горе. Иногда исцеление приходит благодаря допущению тьмы». «Допущению тьмы?» «Да. Думая о горе, как о звере. Сильное, большое животное, которое, как тебе кажется, нужно победить. Ты борешься с ним, толкаешь и тянешь, чтобы попытаться восстановить нормальную жизнь. Потому что это самая запутанная часть, верно? Все остальные вокруг тебя будут двигаться намного быстрее. Они будут улыбаться, вспоминая об умершем, а ты будешь сдерживать слезы. Они вернутся к повседневной жизни, как будто ушедшего человека никогда не было рядом. Они могут сделать это так легко, потому что прошедший мимо человек не был их человеком. Человек, который ушел, был твоим. Это были удары твоего сердца и твое ощущение, будто их у тебя украли. Ты злишься и злишься из-за этого, что все вокруг тебя могут двигаться дальше, а ты продолжаешь тонуть. Тогда ты пытаешься вести себя, как они, и бороться с горем. Ты сопротивляешься ему. Ты пинаешь, кричишь, бьешь, дерешься, пока, лишившись сил, не окажешься в депрессии. Да, так и есть. Каждое сказанное им слово звучало правдоподобно. Он как будто залез ко мне в голову и прочитал список самых больших страхов. Я опустил голову. Я почувствовал на себе взгляд Эрика. Однако его взгляд не был осуждающим. Он был понимающим, будто он смотрел на человека, которым когда-то был сам. «У тебя депрессия, Майло?» Я кивнул. «Да». «Хорошо», — сказал он. «Теперь посиди с этим. Прекрати бороться». Я взглянул вверх, перебирая пальцы. «Что вы имеете в виду?» «Ты спросил меня, как пережить потерю человека, и я ответил, что ты этого не переживешь. Это надо прожить. Это означает, что вместо того, чтобы сражаться с монстром, надо сесть рядом с ним. Пригласить его присоединиться к тебе на чай. Ты скорбишь, плачешь, кричишь, но ты не борешься с ним. Ты не борешься. Ты тонешь в нем на какое-то время. Позволяешь эмоциям взять верх. Не скрываешь свои чувства. Копаешь их глубже. Нужно продолжать идти, потому что твой любимый человек не хочет, чтобы ты останавливался. И единственное, что страшнее, чем чувствовать все чувства разом, это вообще ничего не чувствовать. Поверь мне, я знаю. А что, если горя станет слишком много? Что, если я не смогу вырваться из воды? Не волнуйся, — спокойно сказал Эрик. У тебя вырастут жабры. Не переживай, проживай. Мне кажется, что я скорблю не только о своей маме, но и о своем отце, хотя он еще жив, — сказал я. В этом вся суть горя. Иногда худшие случаи — это когда речь идет о тех, кто еще дышит. Ты справишься с этим. Я надеюсь, что вы оба это сделаете, и в конечном итоге у вас будет более крепкая связь. Спасибо, Эрик. Позволь мне убедиться, что я все правильно понимаю. Ты разбираешься в своей жизни, поэтому отталкиваешь Старлетт. Ты считаешь, что это правильный и благородный поступок. Я не могу быть тем, кто ей нужен, тем, кого она заслуживает. Я не заслуживаю ее. Я не заслуживаю ни ее заботы обо мне, ни ее любви. Я в депрессии. Сказав эти слова, я чуть не задохнулся. Это был первый раз, когда я выразил правду о том, с чем имел дело. Я впервые произнес это вслух. Признание показалось мне резким. «Да», — согласился он. «Ты так думаешь. Но позволь мне задать тебе вопрос. Кто тебе сказал, что те, кто в депрессии, не заслуживают любви?» «Я? Мой разум? Мои мысли?» Эрик постучал себя по голове. «Каждая мысль, которая приходит сюда, молодой человек, нечестна. Научись фильтровать чушь, даже если она громкая. Ты заслуживаешь того, чтобы тебя любили. Правда в том, что мы все немного сломлены, мы все немного потрепаны. Но именно эти трещины делают нас теми, кто мы есть, и каждый разбитый человек по-прежнему достоин любви. Может быть, даже больше, чем остальные. Спасибо. Не за что. Не пойми меня неправильно. Я считаю благородным, что ты отстранился от моей дочери, пока разбираешься в своих делах и позволяешь ей разобраться в своих. Нельзя налить из пустого стакана. И хотя Старлетт, возможно, сейчас этого не понимает, поскольку ей больно, это лучший выбор для вас обоих. Но сделай для меня одну вещь. Конечно, что угодно. Держись своей любви к ней и ее любви к тебе, даже на расстоянии. Любовь Старлетт помогла мне пережить горе потери жены. Ее любовь спасала меня, даже когда я иногда был отстранен. Используй эту любовь, это чувство, чтобы помочь себе преодолеть потоки твоего горя. Потом, как только ты снова начнешь плавать, а ты это сделаешь, Майло, плыви домой, к ней. А что, если я к тому времени опоздаю? Это возможно, но что, если ты успеешь? Это самое страшное в жизни. Она не дает никаких обещаний. Но знаешь ли ты, что самое интересное в жизни? Что? Она не дает никаких обещаний. Эрик улыбнулся, и улыбка была похожа на улыбку Старлетт. Мне было интересно, какие еще его черты передались дочери, а какие Стар унаследовала от матери. Мы закончили наш разговор. Он отвез меня обратно и припарковался у подъездной дорожки. «Думаю, я хочу посетить это озеро в пятницу утром, если ты не против. Мне понравился вид». «Я не против». «И принеси свой рюкзак. Возможно, я не лучший репетитор, но я чертовски уверен, что смогу помочь тебе с несколькими уравнениями, чтобы ты закончил школу». Я одарил его полуулыбкой. «Спасибо, Эрик». «Пожалуйста. И Майла...» «Да?» «Плыви».